Я как раз хотел спросить у вас, Алексей, Да. любите ли вы мед? Ой, ну какой же медведь не любит меда, естественно. Кто попробовал мед с белой зоны, тот его Говорит, давай еще, да? Александр, доброго тебе здравия. добрый день. Вот есть такая поговорка: трус не играет в хоккей. У нас вот на столе три шайбы, но это не игровые шайбы. Это уникальные явления в нашей жизни, которые гармонизируют, структурируют пространство, ладуют пространство. Мы уже поговорили вообще о том, что это такое, но мне бы хотелось теперь коснуться чего-то такого применимого в жизни и понятного, ну, скажем так, большему количеству людей. Может быть, какие-то вот эксперименты с животными, с какими-то насекомыми, ну, пчелы, к примеру. Вот есть такие разработки, наработки? Я как раз хотел спросить у вас, Алексей, Да. любите ли вы мед? Ой, ну какой же медведь не любит меда, естественно. Эксперименты с биологическими существами, в частности с пчелами, мы начали одними из первых, ну, в нашей компании, в нашем коллективе. Например, по энергетической таблице. Как вы думаете, в каком диапазоне находятся меды, которые продаются в России? Неужели как в красном? Не, ну вот серьезно, так Нет, вот. ну я так боюсь предположить. Многие меды, которые из Китая привозят, я думаю, что ближе к красному все-таки. А самое лучшее? Но самые лучшие, если это настоящий мед, я думаю, ближе к беленькому должен быть. Наверное. Ну, в основном, если на пасеках не применяется химия, то все меды именно пасечниками не применяются. На полях это все равно вынуждено. Они находятся с оранжевой по зеленый сектор. Ну, то есть более-менее еще, да, так это более-менее. Ну и левосторонние потоки Да. разрушения. Поэтому самые хорошие меды, экологически чистая, там Башкирия, уже не вся, Алтай, колодный мед, это вот предел, зеленый сектор, к сожалению. А должны быть? Все должно быть в белой зоне. Ну, зачем я это спросил? Ну, в общем, понятно, да. Вот. И мы задались этой целью. Сейчас расскажу феномен, который удалось установить не мне, а моему коллеге. Ну, он такой показательный, и для меня он как образчик, ну, подхода вообще вот такому тонкому миру. Все растения, ну, большинство растений, допустим, экологически чистое место, там где-то там далеко от городов, в том числе и от Москвы, они находятся в зеленой зоне. Например, какое-то дерево, например, яблоня. Она начинает цвести. И во время цветения она отдает, радуется жизни, все самое ценное, старается. И в этот момент она может быть, в белой зоне во время цветения. Рядом стоит пасека. Там обычные российские пчелы, которые находятся в зеленой зоне. Вот. Пчела, прилетая на такое дерево, Яблони, груши, да? да, яблони, груши, начинает собирать мед, его опыляет. Эта яблоня переходит Опускается, в да? зеленый спектр. Здесь сложение вычитания не работает, здесь все по-другому. То есть она не переходит там фиолетовый, синий, голубой. Она переходит в зеленый. Сразу туда. Да. Ну и со всеми остальными последствиями, что мед зеленый и не выше, И и мед так. неправильный, как у Винни-Пуха, да? Да. Вот. Я использую гармонизаторы для уликов специально, которые мы разрабатывали несколько этапов. Универсального одного пока создать не удалось. Ну, вот там Ну понятно, приходится несколько штук по придумывать. многим, ну, в большинстве мы так и Так и делаем. От каких там последствий От еще? множества последствий, в смысле множества факторов, почему нельзя сделать один. Пока мы сделали, значит, для пчел, для воды, которой оснащаются поилки, которые поят пчел, для матки, для трутней, от электромагнитных излучений, если там вышки стоят. Но это несколько другой, нежели для квартиры. По прошлым сезонам, там 3-4 года назад, когда были массовые Отрава пчел, да? отравы, да, гербицидов, пестицидов, мы сделали гармонизатор против химического отравления. Даже так. Да. И гармонизатор для микробиоты улика. То есть микробы, которые живут в опаде на дне улика, они способны тоже помогать развитию этих пчел. Вот. Используя, ну не все, но хотя бы там 5 гармонизаторов для пчел, возможно переводить этот мед, вернее, получать этот мед и собирать белой зоне. И яблони не портятся, и пчелы, правильно Ну мед нет, производят, кроме да? того, что если белая пчела, условно белая пчела, прилетает на дерево, которое в зеленом секторе, она его облагораживает. Куда она переводит, это, ну, другой вопрос, и не в пределах этой передачи. Ну хорошо, да, просто два слова. Урожай-то, это груши, яблони после этого увеличится от белой пчелы? Улучшается Значит, показатели какие-то? замеров по процентам, что это там увеличивается и так далее, мы не делали. На взгляд кажется, что они никак не влияют. Но продукты, которые получаются после опыления там, яблонь и груш, они становятся энергетически более емкими. То есть внешний вид похож на то, что было, а внутреннее содержание меняется, да, в лучшую сторону. Да. Вот. Кроме того, с медом. Я лично, допустим, в семью покупаю несколько сортов на сезон с разных регионов страны. Минимум 3, максимум, ну, наверное, 7 сейчас у меня находится. Потому что 1, 3, 2, они быстро Гурман, надоедают. медовый гурман. Да. Но у меня есть свой мед. Вот, который находится в белой зоне. Все остальные замечательные, ароматные, вкусные, алтайские, башкирские, там другие. Но кто попробовал мед с белой зоны, тот его, Говорит, давай еще, да? тот, короче, это переживание запоминается на всю оставшуюся жизнь. Поэтому я его ем маленькими дозами. Вот. Вкусно рассказываешь, надо будет попробовать твой мед. Это касается не только меда, это и продуктов, которые можно получить на своем приусадебном участке именно с помощью гармонизаторов, ну, взращивания себя и так далее. Поэтому здесь все связано. Вот. Пчелы более устойчивые, более раньше начинают развиваться. Когда еще холодно, мои пчелы уже летают. Когда уже снежок срывается, все пчелы уже сидят по уликам, Они еще летают, да? они еще летают. Снег срывается, они еще летают. Не знаю, что они собирают там, но летают. Интересно рассказываешь. Не знаю, что забирать, но мед белый, но Ну мед просто, вкусный. может, на разведку летают все равно Ну уж. да, понятно. Не какие-то неугомонные пчелы. Всем интересно в этой жизни. Да. Вот, поэтому эта тема пчеловодства многогранна, глубока, и что по-настоящему, какие преобразования происходят в пчелиной семье, это надо, ну, наверное, десятилетия исследований. У меня есть несколько знакомых, которые занимаются серьезно пчелами. То есть не просто там 5-10 ульев, а у которых сотни, может быть, даже там по 1000 ульев, то есть кооперативы и так Надо далее. ли для каждого улика? Нет, не надо. Вот, да, вот это хотел спросить. Нет, не надо. Значит, радиус действия этих гармонизаторов, ну, вернее так, механизм или закон распределения влияния гармонизаторов иной, чем, допустим, обратная пропорциональность для электромагнитных волн, что с удаленностью от объекта электромагнитная волна излучение имеет квадратичное затухание. А здесь? А здесь, уж не знаю, как правильно по-математически сказать, но это описано в русских сказках. С бабой-ягой там добрый молодец идет, доходит до какого-то там пня, добрый молодец, иди сам, мне дальше нельзя. Все, действие Все, закончилось. да. Но это действие имеет график примерно такой, что вот-вот-вот, и оно закончилось. Не обратная, как волна, обратная зависимость. Вот. Поэтому у него уровень воздействия на 1 метре и, скажем, на 16 метров примерно одно и то же. Но на 17 метрах оно заканчивается. То есть вот это такой штуки, Да. условно так, 17 метров как? Это в каждую сторону 17 метров? Телесный радиус. То есть все. Значит, Не, я хотел спросить, 17 метров сюда, 17 метров сюда туда и и туда. туда, во все стороны Во 17 всем, метров. да. Ну, например, 17 метров. Если нет отягощающих Ну, условий, понятно, что-то. геоактивные зоны там, ну и так далее, и так далее. В принципе, если там их более мощными сделать под задачу, скажем, мне надо 20 метров или 25, ну, наверное, мы сможем это сделать. Но, в принципе, в центре семья становится, и там, скажем, 5, 10, 12 семей в округе. Вот на этих 12 семей будет один комплект. Другими словами, пасечник говорит, у меня вот такое, пасека вот такая, размеры вот сюда-сюда такие, поэтому мне нужно, чтобы вы посчитали. И ты говоришь, тебе нужно поставить 10 штук, здесь Да, 20, здесь одной либо один квадрат. комплект, либо два. Примерно так, да. Хорошо. Но вот еще, поведение пчел, как ты наблюдаешь за ними, вот до применения этого гармонизатора, после применения, меняется, не меняется само поведение? Или как были, так и остаются пчелами. Жужжат себе, летают, все хорошо. Ну, поведение должны, наверное, оценивать специалисты, которые в этом деле понимают всю музыку пчел. На мой взгляд, значит, пчелы, которые, ну, я вижу, там прилетают с соседних или уликов, которые стоят за пределами вот этого радиуса воздействия, значит, мои более бронебойные. Это они летят, неважно там, какой поток идет соседних уликов. Ну, короче, это как Что, езда на более ло. наглые, да? Ну, Да? что-то такого, Более что-то. живучие, более активные, более наглые. А Да, мне сюда да. надо, да? Это мой цветочек. Да, и они, звук у них, это полета другой. Ну, более сильное, скажем так. Интересно. Оно, сила чувствуется, непонятно что, но сила чувствуется. Интересно, друзья мои, вот понимаете, почему я сегодня веселый такой, да, как тот крокодил Гена? Вот я сам думаю, что у меня сегодня это говорим вроде о серьезных вещах, а я все как-то шучу, какие-то примеры такие. Да вот, понимаете, вот рядом со мной лежит, и мне хорошо в этой жизни. Я вот сижу, и мне приятно общаться. Как-то прет и прет. Ну что ж, благодарю тебя за очень интересный рассказ. На самом деле, вот я хотел пример, я его получил, я думаю, что наши радиослушатели и зрители тоже получили такой пример, который надо и внедрять, и проверять, а может быть что-то как-то дорабатывать, как-то улучшать. Поэтому твои координаты, либо того, ну, координаты, это может своего там друга, знакомого, кто там у вас чем занимается, вашей могучей кучке оставишь. И те, кому нужно, вот поэкспериментировать так, и может быть даже начать жить лучше, ну, пускай посмотрят, пускай обратятся. Да, надо пробовать. Благодарю тебя за рассказ. На сим прощаюсь, друзья мои. Желаю всем трудиться, аки пчела, принося пользу, находясь в белой зоне, жить по-человечески, как и должно всем нам. Быть добро. Вы добро.